Глава 22. Родня. «Я служила старшим инспектором комендатуры управления в СИН», ответила Вера Алексеевна Резинова на вопрос Кати по поводу ее деятельности до переезда в Звенигород из Гатчины. «А сейчас в частной охранной фирме на пульте сменами. Муж мой пока не работает, присматривается. А я отпуск отгуливаю». И Катя сразу поняла, что родня Регины Гришиной — тёртые калачи. Когда они с Гектором стучали в калитку ветхого деревянного дома на окраине Звенигорода, она предположила, что Резиновых, по крайней мере, главы семейства, может не оказаться на месте. Рабочий день в разгаре. «Пусть только попробуют не оказаться», — Гектор втянул воздух сквозь зубы. «В какую бы щель ни забился шкурник, выдерну, башку отшибу». «Эй, вы! Открыть немедленно! Государственные органы!» Катя совсем притихла. Она видела, к черной меланхолии в душе ее спутника присоединился воинственный гонор. Гектор все больше напоминал ей того, каким они с Вилли Ригелем впервые узрели его в Староказарминске, в образе агента 66-го спецотдела. И сейчас она решила, что лучше ей самой начать беседу с родней жертвы, а то такой Гектор Троянский буйный наломает вагон дров. Однако уже в начале допроса Резиновых ее энтузиазм быстро угас. Муж и жена сразу грубо потребовали у них удостоверения. Катина полицейская корочка их не впечатлила, однако бейдж консультанта совбеза, Гектора, заставил их держаться хотя бы вежливо. И всю беседу оба делали вид, что разговаривают именно с ним, спецагентом, игнорируя Катины вопросы, хотя формально и отвечая ей. Супруги Резиновы даже внешне походили друг на друга. Оба квадратные, широкие, коротконогие, короткошеи. Она крепко сбитая, широкобедрая кубышка. Комендатурщица. С мощными руками и тяжелой грудью, обтянутой спортивной толстовкой. Ее муж, Захар Резинов, в своем спецполку по разгону митингов и массовых беспорядков когда-то, видно, был в хорошей физической форме. Но после увольнения из органов раздался вширь, отрастил пивной живот, опух. Его гладкая бритая макушка лоснилась от жира. Он был лыс и черноглаз. Хранил молчание, делегировав обязанность вести разговор с полицейским и спецагентом супружнице. «Мне звонила сестра Алла». Так Вера Резинова прокомментировала слова Кати о том, что они приехали по поводу смерти их родственницы. Плела насчет суицида что-то. Наивная она у меня. Думаю, полиция и люди с такими ксивами не станут беспокоиться из-за самоубийцы. Мы с сестрой связались с секретарем Регины, Гасановой. Похороны ведь на носу, а мы родственники единственные. Надо вещи, одежду из дома взять для покойницы. Так Гасанова ответила, сначала у полиции обязаны спросить, дом ведь опечатан. Но это от посторонних. А мы-то не чужие Регине. И потом, там все равно все наше со временем будет. Регина Гришина оставила завещание о своем имуществе в вашу пользу? Она вам сама объявила об этом, уточнила Катя. Нет, но... Да бог с ним, завещанием, подал голос Захар Резинов. Я так жене и своячнице и сказал. По закону-то все равно мы. То есть они наследницы. Потому как единственная родня. За домом в Полосатове и за другим ее особняком пригляд нужен. А то опечатали ишь ты. Глазом не успеешь моргнуть, как все добро разворуют, и ищи свищи. Вы в этом плане своим коллегам не особо доверяете, подполковник? Вас ведь в таком чине на должности замкомандира спецполка держали и уволили за 2 года до пенсии, хмыкнул Гектор. Кто спорит? Наследство никогда не помешает. Тем более, если жизнь сущей задницей повернулась. А чего в такую халупу-то въехали здесь? Лучше не нашли? А мы и нарочно, полковник. Вы ведь в таком чине, небось, сами-то? В тон ему с кривой усмешкой ответил Захар Резинов. Сокола по полету, как говорится. Микрорайон новый строится. Через 2 года все хибары счистят. А у нас формально это единственное жилье. Прописка регистрации оформлена, собственность. Так что дадут нам квартиру новую здесь, в Подмосковье, которая в разы дороже халупы, что мы за бесценок приобрели с женой. «Зачем вы звонили Гришиной утром в четверг?» — прямо спросила Катя Веру Резинову. «По-родственному, о здоровье справится ее. А что? Все же это насильственная смерть, да? Не сердце ее доконало?» «Убийство. Вашу двоюродную сестру отравили», — Катя смотрела на собеседницу. «Вам, как бывшему сотруднику правоохранительных органов, я могу открыть правду. Вы звонили. Она вам перезванивала потом». «Да, не ответила на мой звонок сначала». «Почему? У нее кто-то находился в тот момент?» «Нет», — сказала, «прости, Вера, на толчке сидела. Она в выражениях порой не стеснялась». «Вы общались? Дружили?» «Мы долго не общались с ней, годы. Мы сначала жили в Выборге, туда муж перевелся по службе. Потом в Гатчине много лет. Она жила всегда в Москве. Квартира на нее с неба свалилась царская еще в юности. У нее своя жизнь, у нас своя. И только через много лет она сама позвонила. Вспомнили мы прошлое, я детство, она юность. Она же меня на 8 лет старше». «О причинах самоубийства сына она вам что-то говорила?» — спросила Катя осторожно. «Об отношениях с его невестой Ириной Лифарь?» «Особо не распространялась. Как раз в том нашем разговоре пожаловалась. Сын сошелся с какой-то лярвой-наркоманкой. Спрашивала у меня, как у тюремщицы. Нельзя ли что-то сделать, ну, припугнуть ее, подставить, наркоманка ведь?» Я ей ответила, «Сын узнает, тебе такое не простит». Они ее оба до белого коленя доводили. Она по телефону мне жаловалась, ругалась. Ну, а прочим, молчала. «А дома вы у нее бывали, в Полосатове?» «Пару раз всего, когда она из больницы вернулась после инфаркта». «А в особняке на Арбате?» «Я там была лишь в детстве и в молодости». «Вот как интересно. И про Мегаланию Каралли вы знаете?» — осведомился Гектор. «Про великую?» Вера Резинова глянула на них. «Сколько лет, как факирша умерла, а тень ее все еще по дому бродит неприкаянная». «Мегалания Каралли вас тоже воспитала, как и Регину?» — поинтересовалась Катя. «Нет, не дай бог». Кубышка тюремщицы Резинова отвела глаза. Что-то изменилось в ней, словно воспоминания какие-то нахлынули. «Мать моя ее боялась до смерти. Да и в цирке ее страшились, не любили. Хотя в глаза льстили. Мать меня бы ей насовсем не отдала, но я девчонкой у них часто гостила подолгу. В первый раз летом мать в пионерский лагерь меня хотела на 3 смены сплавить. А там карантин объявили, и она тогда, помню, позвонила тете Глаше, Регининой матери. А та «Привози Верку к нам. Мы всей цирковой труппой великой в Сочи уезжаем на правительственные гастроли на все лето. Прокормим твою Верку на государственных харчах. И на море девчонка заодно покупается». Я приехала к ним на Арбат с чемоданчиком, с косичками. Великая меня тепло приняла. Она была ласковой с детьми. А они из кожи вон лезли, выкаблучивались перед ней, соперничали за ее внимание. Кто они? Рига, Регина и те другие. Мальчишка, внук Великой Стасик, и Мармеладка. Ее ассистентка, девушка-ящерица. Так они за ней увивались, так старались все. Я понять не могла. Мне всего-то и было ничего, а они старшие. Первый месяц тогда в Сочи нормально прошел, весело даже. А потом они назад в Москву засобирались спешно. Вся ее кодла цирковая. Ассистенты, костюмерша, мать Мармеладки, тетя Глафира, бухгалтерша ее. Ну и меня с собой забрали. «А что вдруг так?» — Катя слушала внимательно. Молодой ухажёр Великой с собой внезапно покончил. Любовник ее в море утопился. Я подслушала, взрослые в цирке сочинском шептались. И винили ее, старую, простите. Она его довела до самоубийства. Довела, не довела, уж не знаю. И вроде как и до этого похожее случалось. Темное, странное. Про знаменитую укротительницу львов Бугримову цирковые все вспоминали. Львы ту чуть не загрызли во время представления. «Конкретнее? Поясните свои слова», — потребовал Гектор. «А какие мои слова? Детские фантазии глупые». Вера Резинова пожала широкими плечами. «Скажете тоже еще. Великая на все слухи плевала. и любовника молодого, алканавта, не оплакивала. Вечером нарядилась, накрасилась, взяла клетки с воронами, ящерицу варана дрессированного. Села за руль своей черной «Волги». Она до глубокой старости авто водила лихо. И на озеро Рица махнула, на правительственную дачу Суслова, фокусы свои показывать. Пригласили ее туда приватно, а за ней машина с ее реквизитом ехала, как царский поезд. С ассистенткой Мармеладовой Софьей тоже произошел какой-то несчастный случай, как мы слышали, — вмешался Гектор. Что вам об этом известно? Это не при мне было. Только... Что? Договаривайте. Ее мать, костюмерша, тетя Глаша истерику устроила. Мол, то Регинкина вина, ее злоба. Это она сотворила. А тетя Глаша ей: «Что ты мелешь? При чем тут моя дочь? Ты спятила, дура?» Моя мать при том присутствовала, а рассказала мне лишь много лет спустя. «И с Ириной Лефарь, невестой сына Гришиной, тоже произошла трагедия», — заметила Катя. «Может, по-родственному вам об этом Регина говорила?» «Нет. На похоронах парня скандал вспыхнул несусветный. Хорошо его погасили быстро, а то такой стыд, срам. Стас сам лично вмешался, утихомирил всех». «Конечно». Не мог же он допустить, чтобы на похоронах его родного сына... «Что вы сказали?» — Катя напряглась. «Даниил, сын Стаса Четвергова?» «А то чей же?» — Вера Резинова глянула на нее из-под тяжелых век. «Я всегда это подозревала. Он ведь изнасиловал ее. «Изнасиловал?» Вера Резинова глянула на мужа. Тот внешне казался бесстрастным. Лишь что-то мелькнуло на его опухшем лице. Тень удовлетворения, словно от хорошо проделанной женой работы. «А почему, скажите, Великая оставила Регине свою шикарную квартиру на Арбате? И все барахло, и все цацки? Внуку ведь все должно было достаться, по идее. А нет? Стаську она с глаз долой тогда прогнала. Видеть не хотела после разборок с борделем домашним. Вроде как по пьянке они трахнулись. Он Ригу силой взял, когда она упилась. У Великой в доме алкоголь из березки, импортный, всегда рекой лился. На столах бутылки стояли. Она и сама уже старуха, злоупотребляла свяши меры. Но никогда не пьянела. А мы? То есть они. Я-то, может, всего раза два шампанское и вино по малолетству пробовала. А они — старшие. Они пили из всех бутылок. Включали магнитолу, кассетник, музон врубали. Танцевали. В костюмы разные цирковые переодевались. Не поймешь, кто парень, кто девка. Стаська из кожи лез. Он по Регине с детства сох. Ну и подкараулил ее, изнасиловал пьяную. А Великая ей квартиру кооперативную отписала как компенсацию за ее девство и как плату за молчание. А то ведь в тюрьму могли отправить внучка-то. В колонию вместо МГИМО. Я слышала, тетя Глафира из себя выходила. Грозилась в прокуратуру заявление написать. Она обычно тихая была, забитая. Все Великой в рот смотрела, присмыкалась перед ней. А тогда орать начала, угрожать милиции за дочь, за ее честь девичью. «Девичья честь. Хорошо сказано», — похвалил Гектор. «Ваша старшая сестра Алла ничего нам об этом не рассказала. Молчала, как партизан». «Она не в курсах». Вера Резинова снова глянула на своего супруга. «Так значит, отравили Регину? Повод всегда найдется. Даже если старые грехи мхом поросли, до беды они все равно доведут». «Наследство тоже повод», — ответил Гектор. «Корысть — мощный такой мотив. И он, в отличие от преданий старины глубокой, как-то посвежее, а?» «Посвежее, однозначно», — Захар Резинов нарушил свой нейтралитет. «Мы тут с женой сейчас подумали и... Свояченица Алла вам не только о семейном прошлом не рассказала, но и о своем собственном тоже». «А что не так с ее прошлым?» «Почему не так? Как посмотреть?» «Между прочим, она 15 лет вкалывала фармацевтом в аптечном холдинге. А потом туда проверка из облздрава нагрянула. Нарушения выплыли с регистрацией и отпуском сильнодействующих препаратов. Начальство ее сразу уволило. А у нас ведь чуть что, сразу крайнего найдут. Так и со мной было». «Это вы-то крайний, Резинов», — Гектор скорчил мину. «Не смешите меня, приятель». В Гелендвагене, когда они мчались на полной скорости в Полосатого, Гектор взял в руку мобильный, набрал номер в одно касание. «Четвергов? Узнали? Слушайте меня. Чтоб явились сегодня в Полосатого в отдел полиции к 17:00. Что? Закрой рот, чтобы в 17:00 был у меня. Можешь адвоката с собой взять, если трусишь. У начальника местной полиции к тебе будет масса вопросов в моем присутствии и при моем активном участии. А, не имеешь привычки трусить? Похвально. Ну вот и поглядим. Если не явишься, слиняешь куда-то, хоть за границу. Пеняй на себя. Ты меня видел тогда на приеме? Знаешь, кто я такой? Не сомневайся, я буду очень огорчен. И начну уже не с тебя, а с твоей жены покойной. И Шурина. Если в 17:00 не явишься в Полосатого, куда ты заглядывал к своей бывшей и сынку, в 6:00 я звоню в приемную твоего Шурина замминистра и веду беседу с ним. Врубился, Четвергов? Гек. Катя уже боялась представить, куда его настрой вообще может их завести. Понимала, поведение Гектора спровоцировано не столько услышанным от Резиновых, сколько их ссорой. Вот оно в действии, его отчаянное «сдохну, а докажу». Уже не только на ринге в лесу, где он один против всех на ее глазах, но и в расследовании. К тому же не все так просто. В том, что они сейчас услышали, есть одно важное противоречие, которое может свести на нет вообще все. «Что?» — он смотрел на нее, снова закусив губу, как от боли. «Если людей постоянно прессовать, они, возможно, сначала и пугаются, но затем начинают сопротивляться давлению. Он насильник. Вы слышали, что Резинова нам о нем сказала? Сына прижил с жертвой. Она лгал, студень заливал. От вопросов уходила, от конкретики. А Регину причина смерти его благоверной крайне интересовала. Но жена Четвергова умерла естественной смертью. А он изнасиловал Регину, свою подругу детства. Явится в Полосатого, я ему ложь его в печень забью. Он с адвокатом приедет. Катя вздохнула. А я порой поражаюсь вашим методом работы, Гек. В полиции они все же иные. «Ах, неужели?» — он состроил наивную гримасу и голос изменил, передразнивая. «Да здравствуют героические будни нашей полиции, самой справедливой на свете, которую вы, Катя, столь талантливо пиарите в медиа и соцсетях. Только что ж вы комменты под своими постами и на сайтах полицейских отключаете, а? Да потому что народ наш такого в ответ понапишет. Настрочит вам эпитетов и метафор. А насчет своих методов я вам отвечу, Катя. Я работаю всегда на результат, и добиваться его привык быстро. Видели, какие они все в этом деле? Как те вороны, что труп в саду терзали. С такими людьми, с политесом, ни хрена не добьешься. А мои методы работают, я вас уверяю. И потом, вы с настоящей жестокостью не сталкивались. Как оно все бывает в боевых условиях? Могу представить, как с террористами. Какими методами с ними? А какими методами со мной? Катя сразу умолкла. Весь ее обличительный пафос испарился. «Нет», — произнес Гектор, словно угадав ее мысли, «никогда до этого не опускался. Слово мое даю вам». «Я знаю, Гек, я в запальчивости. Простите меня». «Ничего, проехали». «Помните, как в Илиаде о вас?» — тихонько спросила Катя. «Заповедовал мне тщиться других превзойти, непрестанно пылать отличиться, рода отцов не бесчестить». Он глянул на нее, резко крутанул руль, обгоняя сразу три фуры, прибавил скорость, а потом снова глянул на нее, глубоко вздохнул.